Глава 11. В это время года солнце клонится к закату все быстрее. С каждым днем, минута за минутой, час за часом, и не успеешь оглянуться, как за окном уже в 4 пополудни становится темно, будто ночью. Вот и сейчас, пока они дошли до дома мэр, всю дорогу храня тягостное молчание, сумерки опустились на опушку. Себастьян вошел в длинную прихожую первым, тут же скидывая обувь с налипшими на нее листьями, куртку, пропахшую лесом, пристроил на обычное место свой лук. Даже пострелять не успел. И когда бы? Сначала к себе звал Немитон, желая познакомиться с незваным гостем. Потом ему стрельнуло поработать над защитой, отчего стало уже не до стрельбы. Да и мэр за спиной, сердитая и дерганная, к охоте не располагала. Не день, а сплошное расстройство. «Я в душ», — бросил он, направляясь к лестнице. «Я сделаю чай», — буркнули в ответ. «Но просто прекрасное начало вечера. По счастью, у воды есть одно очень большое достоинство. Вместе с грязью она смывает и дурные мысли. А таковых в голове Себастьяна водилось немало. Спасибо Фрэнсису, Фалька и самой мэр, рядом с которой никак не получалось снова стать отстраненным занудой, интересующимся только книжками, стрельбой да сомнительными экспериментами с нестандартной магией. Согревшись под теплой водой, от души натершись ароматным травяным мылом, в кухню Себастьян спускался в куда более благостном настроении. Мэр привычно крутилась у стола, расставляя чашки и раскладывая по тарелкам разогретый ужин. «Война войной, а умирать с голода никому не позволено?» — усмехнулся он, глядя на эти хлопоты. «Помочь?» «Нет, спасибо», — сухо откликнулась мэр. «И нет, не позволено. Есть уйма куда более занятных способов умереть». «Что ж, ясно. С ним все еще не собираются разговаривать. Желание расколотить что-нибудь, а кого-нибудь убить, вспыхнуло с новой силой». Звякнув вилкой, он уткнулся в тарелку и принялся за еду. Мэр уселась напротив через несколько минут, раздражающе чужая, холодная и будто бы вмиг переставшая испытывать к нему хоть что-нибудь. «Вот это все!» Себастьян, дождавшись, пока та поест, помахал в воздухе вилкой. «Хотя бы к концу недели закончится?» «Радость моя, ты не мог бы изъясняться поточнее?» — попросила мэр чуть желчным тоном. Судя по тому, как звонко обрушилась в раковину стопка тарелок, вот это все она прекращать не собиралась. «Не знаю, что должно кончиться у тебя, а у меня терпение на исходе». «Твоя обида на меня». Себастьян поднялся следом, подошел ближе к ней и оперся о стол у раковины, скрестив руки на груди. «Не весь за что. Хотя это ты назвала меня увечным при своем Фрэнсисе и игнорируешь весь день». Словно не желая находиться рядом с ним, мэр отошла к окну и принялась нервно ерошить волосы. «А что, ты вел себя как здоровый? Фрэнсис, конечно, та еще белобрысая козлина, но ты сам не лучше». «Он меня провоцировал». «Насильники так говорят о женщинах в откровенной одежде». Себастьян даже поперхнулся от такого сравнения. Кошмарного и даже оскорбительного, но, увы, вполне справедливого. В конце концов, по закону, придурок Фрэнсис мог думать любую похабень. А вот он сам в его голову лезть не имел права. То, что контролировать свой дар как следует Себастьян пока не способен, это другой разговор. «Я понял, о чем ты», — выдохнул он, усилием воли заставив себя не продолжать скользкую тему. «Правда, мэр, я понял, но дело ведь не только в этом». Мэр молчала с добрых полминуты, прежде чем заговорила тихо и холодно. «Думаешь, если я отнеслась к тебе по-доброму, то позволю вертеть с собой как угодно? Я не такая мямля, какой могла показаться, Себастьян!» Она резко обернулась, обжигая злым звериным взглядом. «Да, это моя вина. Я была недостаточно строга и к тебе, и к себе. Больше не будет никакого потакания этой твоей придури». «Этой моей придури?» Собственный голос, чересчур желчный и такой же тихий, Себастьян услышал будто со стороны. «Вот теперь я недопонял». «Никаких обжиманий в тепленькой постельке», — отчеканила мэр. «Никаких идиотских подкатов и никакого собственнического дерьма в адрес меня или моих друзей». Не будь Себастьян менталистом, он бы поверил. и в тон, и в желании Мейер и впрямь прекратить все то, чем пациенту и целителю заниматься неуместно. Поверил и ушел бы. Хоть в лес, хоть на поклон к дорогому дядюшке, просить для себя камеру повышенной комфортности. Лорд он или нет, в конце концов. Но Себастьян — менталист. Слишком хороший, пожалуй, пусть и с изрядно поломанными мозгами. Сквозь неприятие, злость и напускную холодность он чувствовал совсем другое. Мэйр испытывала нетерпение, желание, немного страха и думала о том, как ей на самом деле нравятся обжимания и поцелуи. И что Себастьян в ее постели ей совсем не нужен, да только правды в том нет и на медяк. Внутри проснулась темная. «Хорошо», — протянул он, шагнув к Мэйр, нервно комкающий полотенце. Обхватил запястье, потянул на себя, заставляя развернуться полностью. «Идиотских подкатов больше не будет». Не дожидаясь реакции, только поморщившись от плеснувшего в воздухе недоумения, Себастьян накрыл ее ладонь губами, куснул кончики тонких пальцев и прижал Мэйр к столешнице, обхватив за узкую талию. Сразу под рубашкой, задрать которую вышло само собой. Ощущение теплой кожи под ладонью сводило с ума, заставляло, не мигая, смотреть в дикие глаза на пухлые губы, на шею, на которой так притягательно билась жилка. Себастьян облизал вмиг пересохшие губы, притиснул Мэйр к столу еще сильнее, коленом раздвигая длинные ноги. «Так что...» Он склонился к острому уху, нарочно касаясь его губами. «Никаких больше обжиманий?» Мэйр отстранилась как могла, уперевшись руками ему в грудь, отталкивая. Получилось не очень-то убедительно, учитывая, что при желании она могла переломать Себастьяну все ребра о ближайшую стену. Спасибо Немитону, тот наглядно поведал, как сильна хиленькая с виду фея. «Хватит!» — зло выдохнула она, вовсю светя глазищами. «Прекрати это, Себастьян! Признайся хоть самому себе, ты лапаешь меня просто потому, что больше некого. Ты хоть понимаешь, насколько это унизительно?» «Я лапаю тебя, потому что мне этого хочется!» Даже не пытаясь отстраниться, прошипел Себастьян. Будь он чуточку больше социализирован, сказал бы совсем другое. И сменил бы тон, чтобы не казаться совсем уж наглой сволочью. Увы, не судьба. «Потому что ты красивая. Потому что ты мне нравишься. Меня не тянет к людям, но тянет к тебе. Можешь искать сколько угодно оправданий и причин, но я тебе тоже нравлюсь. Или тебе тоже больше не с кем делать все это?» Что именно это, он пояснил наглядно. Снова потянул за запястье, коснулся губами там, где бился пульс, легонько сжал зубы. Мягкими поцелуями покрыл кожу до самого локтя. Ответом стал шумный вздох, который Мэйр попыталась сдержать, но не преуспела. Себастьян выпрямился, чтобы заглянуть в сверкающие глаза феи. И не выдержал. Взгляда, шквала чужих эмоций, вида чужих губ так близко. Наклонился снова, делая то, что так давно хотелось. Прижал к себе еще сильнее, впился в тонкую шею, прикусил нежную смуглую кожу, наверняка оставляя на ней след. Уловил удивленный, еле слышный стон, запустил пальцы в шелковистые волосы, оттянул их, открывая себе доступ. «Ну же, Мэйр, скажи, что тебе не нравится. Скажи, и мы прекратим все это. Я прекращу», — лихорадочно шептал он, продолжая целовать, кусать, проводить языком от острой ключицы до самого уха. «Скажи, Мэйр, ну...» «Так... нечестно...» Выдала Мэйр почти жалобно, голос ее заметно дрожал. «Нечестно...» Хрупкие с виду пальцы впились Себастьяну в плечо, больно и наверняка до синяков. «Нечестно, слышишь ты, поганец бессовестный?» «Ой, ну и что?» Ответ его злобной феи не понравился. Себастьян услышал треск ткани. Это надорвался рукав рубашки под чужими пальцами. Мэйр больно ударила его ладонью в грудь, не столько отталкивая, сколько негодуя. Но тут же вцепилась в воротник, притянула обратно и поцеловала. Ничуть не ласково, остервенела даже, мстительно, прихватив нижнюю губу острыми клыками. Но поцеловала сама и с явной охотой. Этого хватило, чтобы напрочь отшибить ему последние мозги. Сдерживать ее Себастьян не пытался. Куда там, когда чужие руки выдирают рубашку из штанов, когда горячие ладони ложатся на спину, царапая почти до крови. Губы целуют в обнажившееся плечо так, что впору кончить только от этого. Хотелось разложить мэр прямо тут, благо кухонный стол крепкий и выдержал бы. И Себастьян уже почти сделал это, огладив ее бедро и закинув ногу себе на талию, чтобы оказаться еще ближе. Но Мэйер была против. Невзирая на возбуждение, которое легко читалось в хаосе ее чувств, она снова мстительно укусила его за губу. Лихорадочное «но не здесь же» обожгло, заставило отстраниться. Глаза напротив сверкали уже не злобой, а нетерпением и желанием. Себастьян тонул в этой мути и из последних сил заставил себя потянуть Мэйер к лестнице. Они раздевались прямо на ступеньках, не особо заботясь о сохранности вещей и том, что поутру придется убираться. Еще этим утром он не собирался никуда отпускать свою фею. Не из-за 10 лет целибата, нет. Просто это его фея, внутри которой так хочется оказаться, целовать каждый дюйм обнаженной кожи, чувствовать под собой ее гибкое тело. Себастьян опрокинул Мэйер на постель, тут же сжав узкие запястья в ладонях. Остановился, буквально оторвав себя от горячих губ, перевести дух, да просто хотя бы вздохнуть, потому что все это запредельно. «Боги, ну какая же ты!» — прошептал, прижимаясь своим лбом к ее. И отпустил, желая исполнить уже свою мечту — целовать Мэйер так, как ему хочется, глубоко, толкаясь языком в теплый рот, прикусывая подбородок и кожу на тонкой шее, беззащитные ключицы, расчерченные татуировками, каждую из которых хотелось обвести отдельно, вылизывать обнаженный живот, двигаясь все ниже. Себастьян остановился, чтобы полюбоваться ею, взволнованной, теплой и такой близкой, что впору почувствовать себя подростком, впервые оказавшимся в постели с девушкой. Разумеется, это было далеко не так, спасибо деревенской скуке и собственной внешности. Но Мэйер — это Мэйер, и ради нее он готов дружить хоть с деревьями, хоть со всей лесной нечистью разом. «Эй, ты чего?» — поинтересовалась она, не сильно потянув за волосы на затылке и заставляя посмотреть в полыхающие льдистой зеленью глаза. «Хочу, чтобы тебе было хорошо со мной. Всегда, Мэйер», — тихо проговорил Себастьян, снова возвращаясь к шее, выдыхая в нее, сцеловывая крохотные капли пота. «Так мне разве плохо?» — изумилась она, приподнявшись на локте и улыбаясь ему, не насмешливо, скорее очень уж понимающе. Свободная рука легла ему на затылок, осторожно поглаживая. Горячие пальцы медленно скользнули по шее вниз, стиснули плечо. «Все в порядке». Мэйер провела ладонью по его спине, ненароком задевая царапины, которые сама же и оставила. Снова поцеловала. Коротко, легонько, чуть ли не целомудренно. Словно бы не она каких-то 5 минут назад сдирала Себастьяна одежду. «Успокойся, ладно?» Себастьян нервно усмехнулся. Успокоиться вышло так себе. «Бездна, да это вообще невозможно, когда рядом с тобой, под тобой, твоя грёбаная волшебная фея. Не обиженная и злющая, будто норовящая сожрать, но что уж там горячая, как все инферно разом, а привычная и уже такая родная, ласковая, добрая, внимательная и самая малость вздорная. Та самая Мэйер, в которую Себастьян так по-идиотски втрескался». И которая, вдруг хитро прищурив глаза, улыбнулась, чтобы в следующий миг раскрыть перед ним свое сознание, позволить рухнуть в ее мысли и фантазии. Себастьян видел, как образы перед глазами оживают, как Мэйер, то ли настоящая, то ли та из воображения, сгибает ноги в коленях и разводит их в стороны, как тянет руки вниз свои и его, предлагает войти для начала пальцами, потому что ей нравятся пальцы Себастьяна, и она думала о том, какие они в деле с самого начала. О, боги! Если Себастьян кончит прямо сейчас, вины его в этом нет ни капли. Все происходящее странно, необычно и не так, как это могло бы быть с любой другой девушкой. Но просто потрясающе, потому что, ну, в самом деле... Не просто же так Мэйер прогибается в пояснице и стонет. И тянется, тянется к нему, цепляется за плечи и целует глубоко и влажно, когда Себастьян входит в нее. В сознание улетает куда-то, магия внутри клубится, переливается золотыми искрами и не толкает, и никуда не рвется, ведь ей тоже нравится. «Хватит», — просит он, не узнавая собственного хриплого голоса. «Я понял, Мэйр». А Мэйр уже все равно. Это заметно по шалым глазам, по вздымающейся лихорадочной груди, потому как она двигается навстречу, разрешая быть быстрее. Себастьян чувствует укус на своей шее и улыбается, ведет рукой по гладкому бедру, сильнее сгибая ногу. Борется с собой еще немного и решается, накрывая губами мочку острого уха. Мэйр снова стонет. Низко, тихо бьет рукой по постели и сгребает простынь в горсть. Ткань трещит, а Себастьян... Бездна, что еще остается Себастьяну, кроме как терять голову? Целовать, гладить и двигаться, вбиваясь все сильнее в такое податливое, такое гибкое тело. Все это ненадолго. Он чувствует, что вот-вот взорвется, но терпит. Шепчет в губы, шею и ключицы Мэйр, как же ему хорошо, какая она волшебная. Какая она его, от кончиков длинных пальцев до острых ушей, и что он ее никому и никогда не отдаст. Себастьян не понял, сколько времени уже лежит вот так, свалившись на Мэйр и прижимая ее к постели. Чувствовать что-либо он начал только когда ее ладонь уперлась в плечо, мягко отстраняя. «Извини, я сейчас», — прошептал он. Точнее, выдохнул, потому что голос совершенно не желал слушаться. Кажется, Мэйр на это только рассмеялась, тихо и устало, но так тепло, что Себастьян не утерпел. Скатился с нее и тут же прижал к себе, сам перекинул ее ногу через свое колено, чтобы быть еще ближе. Устроил ладонь на ее бедре и принялся рассеянно поглаживать. Ему было хорошо. Так хорошо, как не было уже давно. И дело не только в сексе и горячем теле Мэйр, которая недовольно сопела под боком, пытаясь устроиться удобнее. Но Себастьян ощущал, что именно сейчас у него появился дом. Странный, окруженный жутковатым лесом, с живущими в нем невиданными существами. С феей, которую так хочется. Да просто хочется во всех смыслах этого слова. Себастьян наклонился, чтобы поцеловать лохматую макушку, и вытащил из-под себя одеяло, чтобы укрыть их обоих. «Ты потрясающая», — в который уже раз повторил он, с удовольствием подмечая, как краснеют кончики ушей. «Заткнись уже. Но тебе же нравится». Мэйр проворчала что-то ему в плечо, но Себастьян буквально услышал в ее голосе улыбку. «Да спи же ты, несчастье мое». И он послушался. Уснул быстро, успев только покрепче прижать к себе свою фею, чтобы не сбежала. А то кто их знает, этих хозяев волшебного леса? Сказать, что сон не шел, было бы преуменьшением века. Устав крутиться сбоку на бок, Мэйр побежала из кровати едва ли не в припрыжку. По пути беззвучно ругаясь, селись отыскать одежду. Не свою, так хоть какую-нибудь. Рубашка точно попалась не ее. Даже если не глядеть на размер, наполовину оторванный рукав решительно не оставлял никаких сомнений. Да и вся ситуация, что называется, недвусмысленная. «Ох, дерьмо, вот я вляпалась-то», — почти жалобно прошептала Мэйр, комкая в пальцах и без того вечную тряпку. А потом со вздохом набросила ее на плечи и поплелась в кладовку. «Бездна, я с этим засранцем точно сопьюсь». Помянутый засранец, по счастью, спал не так чутко, как обычно, и на ее позорное бегство даже не пошевелился. Умаялся бедняжка, чтоб ему. Мэйр выдернула пробку из первой попавшейся пузатой бутыли, задумчиво понюхала, грушевая, надо же, и сделала глоток прямо из горла, чего за ней раньше не водилось. Равно как и впихиваться в шмотки с чужого плеча. Она сердито мотнула головой, не настроенная дальше размышлять на эту тему. Однако из бутылки пить не хотелось, так что она захватила на кухне чашку и с чувством выполненного долга выставила всю свою нехитрую добычу на чайный столик. А сама принялась ворошить едва тлеющие угли в камине, да с таким остервенением, будто те в чем-то перед ней провинились. Между тем, если кто и виноват, то только она сама. Больно закусив губу, Мэйр подбросила в камин парочку поленьев. Чугунная поленница, раньше-то и дело пустовавшая, ныне забита доверху. Себастьян категорически не желал, чтобы его фея, Вот же дурацкая кличка прилипла намертво. Мерзла из-за собственной рассеянности. А если Себастьян чего-то не желает, переубедить его можно только кувалдой по башке. Да и то не факт. Плюхнувшись прямо на пол возле камина, Майер подозвала к себе чашку и сделала хороший глоток. Сладкое грушевое вино, без того слабенькое, уже порядком выдохлось, но на такую бездарную выпивоху должно было хватить с избытком. А там и спать можно. Легкий алкогольный туман неплохо разгоняет всякие раздражающие мысли. Думать не хотелось вообще ни о чем, и уж тем более о том, что произошло. О том, что ты переспала со своим пациентом? Круглая отличница Мэйр Макентайр предпочитала выражать свои мысли ясно и точно. Или о том, что ясен хрен переспишь с ним еще не раз, не два и даже не 10. Да, именно об этом, мать твою. И заодно о том, что пациент не всегда будет пациентом. Рано или поздно Себастьян вылечится и сообразит таки, что в мире еще гребаная куча волшебных фей. Покрасивее и поинтереснее. Без вороха идиотских странностей, без мрачного, зачарованного леса, к которому Мэйр привязана чуть не намертво. Сообразит и сбежит куда подальше. И разве можно будет его в этом винить? Какой нормальный человек захочет торчать в западном пределе, сыром и полном нечисти, когда ему открыт целый магический мир, новый и красочный? То-то и оно, что даже ненормальный трижды подумает. Да, она все прекрасно понимала. Вот только оттого не делалось менее обидно и досадно. «Сама виновата», — тихо пробормотала она, кутаясь в стянутый с дивана плед и невидящим взглядом глазея на потрескивающий огонь в камине. «Нет бы переспать и забыть, фея твою мать волшебная». Переспать и забыть у Мэйр никогда не получалось. Не из того она тесто сляпана. Но не вини же в своих половых трудностях беднягу Себастьяна. Да и как это прозвучит? Мол, вздумал меня трахнуть, вот теперь люби и корми вовремя. Даже в шутку получилось как-то до бездны унизительно. Уж лучше сидеть в своем лесу, гордой и печальной, и пьянствовать в компании долбанутого дерева, вредной лошади и ехидного кота, ну и прочей нечисти. Будто в ответ на ее мысли опустевшая бутылка мягко замерцала. Мэйр изумленно вздернула брови, потом заглянула внутрь через горлышко и негромко хмыкнула. «А-а-а! Это ты, приятель, решил заглянуть в гости?» «Гости!» — зашипел Бролохан, а это был именно он. «Гости, Айнеши!» «Огонек? А лихо ты мое имечко сократил!» — проворчала Мэйр, впрочем, без обиды. Будучи одной из низших разновидностей нечисти, говорил Бролохан с трудом, бросая отрывистые слова на ломаном фейском. Понятное дело, имя Мэй Райан, блуждающий огонек, вызвало у него затруднение. Но великая госпожа огонек звучала уж очень нелепо. «Гости! Ты не один?» Мэйр обожгло чужим отчаянным негодованием. Бролохан сердито завертелся в бутылке волчком, отчего та закачалась. Кажется, ему не терпелось что-то донести до хранительницы Неметона, которая вызволила его из недр трухлявого пня. «Золото!» — зашелестел перевертыш. «Золото! Гости! Золото! Гости! Лорд! Золото! Золото! Золото!» Пронесся в голове хор птичьих голосков. «Смотри, не пожалей!» Мэйр застыла на месте, пораженная внезапной догадкой, и прислушалась к своим ощущениям. То, что она ощутила, ей, мягко скажем, не понравилось. «Гости!» — прошептала она одними губами, погладив выпуклый бок бутылки. «Спасибо, приятель. Мы в расчете». Она поднялась с пола и, обернувшись к входной двери, прибавила громко, так, чтобы было слышно незваным гостям у крылечка. «Разве ваша госпожа не потрудилась доходчиво объяснить, что душегубам здесь ловить нечего?» Медленно, со скрипом дверь отворилась, являя хозяйке дома парочку безобидных с виду ребят. Парень и девчонка. Невзрачные на лицо, коренастые, сгорелые, в неброской одежде. Выгоревшие на солнце длинные волосы заплетены во множество тонких косичек. В общем, типичные гильдейские убийцы. «Тёмные ночи, мэр Айнши», — кротко промолвила девушка. «Моё имя Шена, а это Питер. Мы желаем говорить с вами». Парень, названный Питером, вздорно фыркнул. Этот явно не говорить хотел, а сделать что-нибудь доброе и вечное. Мэр же скрестила руки на груди и выразительно поморщилась. «Давай без этого дивного дерьма, дорогуша. Обращение Фе и Ши дозволены лишь Фейри. А вы не Фейри, да и я тоже». «А кто же ты тогда?» — изумился Питер елейным тоном. «Ах да, бастардка. Ублюдок, чье существование позорит всю жилу Вольфрама». «Совершенно верно». Мэр, давно отучившаяся вестись на дешевые подначки, лишь надменно улыбнулась. «И что от ублюдка Вольфрама понадобилось ублюдкам Хельты?» Ассасин зло сверкнул глазами. «Зверь!» Тут же зашипела бутылка с Бролоханом, однако подсказок и не требовалось. «Знаешь, цыпочка, я думал, ты немного крупнее и страшнее». «На тебя хватит». Он весело оскалился, обнажая мощные клыки. Нашел чем пугать полудемона. «Проверим?» «Нет, я боюсь. В смысле, ну а вдруг ты блохастый?» «О, я заставлю тебя бояться, ты дерзкая неметонова шлюшка!» «Хватит, Питер. Было велено решить вопрос по-хорошему», — одернула его Шена и устремила на мэр заискивающий взгляд. «Мэ... госпожа, Лаэда Хельта желает получить то, что должно принадлежать ей. Мэр, может, и ублюдок от жилы Вольфрама, однако после этих опрометчивых слов в ней проснулся настоящий демон. Имя демону — огонь и ярость. Хотелось выбить девчонке зубы, и то лишь потому, что слова были не ее собственные. Будь здесь и сейчас сама Хельта, она бы не вышла за порог живой. И Хельта это понимала, поэтому-то ее здесь и нет. «И что же это?» «Мальчишка!» — грубо бросил Питер. «Отдай по-хорошему, цыпочка, а нет, я буду рад по-плохому». «Ты так говоришь, будто он моя вещь». Мэр укоризненно покачала головой, а затем резким тоном прибавила. «Он не вещь, однако сейчас он принадлежит мне, и вы можете убраться по-хорошему, иначе я буду рада по-плохому». И просто до бездны хорошо, что всего этого не слышит Себастьян. Мигом вспомнились его чудные рассказы об отчиме, сговорившемся с Хельтой, о том, как жители целой деревни либо попрощались с жизнью, либо сошли с ума. О том, как Себастьян ненароком убил свою сестру и взрастил в своей голове монстра, чтобы хоть как-то защитить разум. Определенно хорошо, что он не слышит этого снова. Мэр невольно оглянулась на лестницу и нервно усмехнулась сама себе. Будь Себастьян там, вряд ли он смог бы удержаться. Не ощутить на себе действия его тяжелой бешеной магии решительно невозможно. «Надо запомнить», — отстраненно подумала она. «Психованные менталисты после секса спят крепко и не лазают в чужие головы». «Мы могли бы», — протянул Питер, очевидно лишенный и половины чувства самосохранения своей подружки. «Но вот в чем дело. Хельта очень настаивала на возвращении ей ее же собственности. Недешево, между прочим. Лаэда очень не любит расставаться с золотом попусту». «Золото», — спешно вклинилась Шена. «Мы готовы заплатить, госпожа, если вы пойдете навстречу Лаэде Хельте». «Золото», — протянула мэр, изображая задумчивость. На деле же от наглости Хельты и ее прислужников она пришла в такую ярость, что даже в ушах зашумело. «Золото. Это прекрасно, моя дорогая. С этого и следовало начать. Я бы сразу поняла, что у вашей перезрелой принцессы начинается старческий маразм, и не тратила время на разговоры». Девушка нахмурила белесые бровки, на ее лице обозначила сердито непонимающее выражение. Мэр охотно пояснила. «Мы не в сером доле. А мальчишки теперь знают уйма народу, и его, чтобы вас нельзя снова купить, как кусок мяса. Это должно быть очевидно любому идиоту, любому, кроме вашей госпожи». Она презрительно фыркнула. «А чтобы утащить его силком, придется сначала убить меня». «Это значит нет?» мягко и почти восторженно осведомился Питер. Мэр склонила голову на бок и снова улыбнулась. «Это значит, подойди и попробуй, блохоносец». Ассасин сделал пару едва уловимых шагов, перемахнул через кресло и метнулся к мэр, радостно скались. Он явно не ожидал от тщедушной девочки-полукровки подвоха. Вот и чудовищной силы удар под дых стал для него сюрпризом. Не дожидаясь, пока противник продышится, мэр двумя руками схватила его за шею. Хорошенько приложила башкой о тяжелую каминную полку. Тихий хруст, и блохастый засранец Питер неуклюже рухнул на живот, разбрызгивая по полу кровавую кашу со шметками мозгов. Мэр брезгливо скривилась, провела по лицу рукавом и обернулась к девчонке. Шена все так же стояла возле двери, стиснув пальцы на рукояти короткого шафрийского меча. От нее разило неверием и гневом, но больше страхом. Она явно до сих пор не понимала, что за тварь перед ней стоит и на какие еще трюки гораздо. Что ж, неплохая выдержка. Без фокусов, милочка. Твоя жизнь сейчас целиком зависит от моего великодушия. Шена недоверчиво покусала губы. Снова глянула на своего спутника, теперь уже бесполезного. Мэйр менталистом не была, но мысли ее слышала отчетливо. Жить девчонка хотела чуть больше, чем угодить своей повелительнице. «Прошу прощения». Она медленно отняла руки от рукояти и подняла их вверх, демонстрируя, что не собирается нападать. «Я не буду настаивать. Вы позволите мне уйти, госпожа?» «Я не сторонница насилия», — заверила мэр ласковым тоном. «Что ты там говорила насчет золота?» Шана подошла ближе, замерла у чайного столика. Нарочито медленно открыла сумку у себя на поясе и достала оттуда увесистый мешок. Мэр приняла подношение, оглядев его мимоходом. «Бархат и золотая канитель? Мило. А любит ваша хозяйка пыль в глаза пускать?» — хмыкнула она и резким движением перевернула мешок. Тяжелые золотые монеты громко и гулко забарабанили по половицам, разбрызгивая кровь из натекшей лужи и пачкая ее голые ноги. «Сколько тут? 500?» «Точно так, госпожа. Я могу идти?» «Еще минуточку, милочка». Вернув ей нарядный мешок, мэр опустилась над трупом на одно колено. Стиснула пальцы, блеснувшие сталью, на холодеющей шее, с силой потянула вперед и вверх. Плоть податлива, что масло, куда сложнее разорвать крупные сосуды и сухожилия. Еще теплая кровь заливала руки, текла ленивым потоком, норовила пропитать одежду. Запах сырого мяса соблазнительно щекотал нос. Наконец позвонки с хрустом отделились друг от друга. Мэр поднялась на ноги и метнула нетерпеливый взгляд на побледневшую до серости девчонку. Та понятливо раскрыла мешок, позволяя упаковать в него голову своего товарища. «Передай это госпоже», — велела мэр. «Скажи, что я сочла плату достаточно щедрой, поэтому прощаю ее наглость. Скажи, что это очень грубо — вторгаться в мои владения и пытаться присвоить моё. Скажи, что в следующий раз я не буду столь милосердна. Ты поняла меня, Шена?» «Да, госпожа». «Прекрасно. Можешь идти». Про эти девчонки можно было только позавидовать. За дверь она буквально вылетела, как если бы была не опытной убийцей, а трепетной девицей из семьи аптекарей. Хотя кто знает, что за детишек собрала под своим крылышком Хельта. «И тебе пока, милочка», — вздохнула мэр и оглянулась на художественно пачкающего ковер. «Как там его?» «Питера. Точнее, большую его часть». «Отличное времяпрепровождение для 3 часов ночи. Счищать с пола чужие мозги. А заодно из каминной решетки, чтоб этих ассасинов бездна пожрала». Задумавшись о том, как бы половчее избавиться от трупа, ковра, крови и вообще свидетельств бурной ночки, мэр не услышала шагов за спиной. Не сразу почувствовала и волну темной магии, знакомой до мурашек. Как она там говорила? Хорошо, что Себастьян не слышит, да как бы не так. «Развлекаешься без меня, моя фея?» — послышался его голос. И не его одновременно, заставивший мигом вспомнить пресловутого монстра. «Ну вот какого хрена тебе не спится-то? проворчала Мэйр, вытирая липкие руки о рубашку. «Полагаю, много успел услышать?» «Достаточно», — кивнул Себастьян, вышагивая под тусклый свет магических светильников. Равнодушно, как мог только по-настоящему темный маг, глянул на труп ассасина. «Так значит, твою?» «Мою. А ты думал, можно безнаказанно лапать волшебных феек?» «Не, дружочек, так не пойдет», — сухо ответствовала Мэйр, по кругу обходя труп и стараясь не наступить в лужу. Стычка с убийцами прочистила мозги получше всякого винишка, и теперь все сопливые переживания на тему «любит-не любит» казались попросту смехотворными. Этот недоумок здесь явно лишний. Она схватила тело за ноги и деловито поволокла к двери. Без особых усилий вышвырнув бренные останки Питера на желтоватую травку, захлопнула дверь и чуть нервно защелкнула оба замка, активируя сеть защитных заклинаний. А подумав, еще и тяжелый засов задвинула. Вот так-то лучше. Я думал, мы скормим его Неметону. В голосе Себастьяна будто даже обида послышалась. То ли за обделенное дерево, то ли за то, что не ему свезло разделывать горе-убийцу. Воистину сладкая парочка. Мэйр даже нервно усмехнулась, представив их будущий совместный быт. Мятный чай по утрам, прогулка по лесу и подкормка кровожадного дерева всякими неудачниками. Неметон не ест дохлятину. Келпи сожрут, а прочая нечисть растащит кости. Ах да, кости. Снова, глядев в гостиную, она скривилась и спешно прошла к кладовке. Активировала чары призыва и для пущего эффекта постучала по дверному косяку. «Эй, мальчики, работёнка есть!» Скелеты споро выгреблись из своего шкафчика, щелкая костями. «Спасибо Фрэнсису, не придется оттирать чужие мозги с каминной полки». Себастьян, глядя на это, только ухмыльнулся и проследил за скелетами. Мэйр могла поклясться, что услышала нечто про пользу долбанных некромантов. Затем он перевел взгляд на монеты, поблескивающие на полу, несколько брезгливо коснулся их босой ногой. «А знаешь, это даже символично». «Что именно?» 500 золотых». Наклонившись, Себастьян поднял одну монетку и покрутил ее в пальцах. «Столько же заплатила за меня Хельта 10 лет назад. Итого 1000, а я все еще не у нее». «У нее уйма золота», — пожал плечами Мэйр и машинально провела рукой по волосам. «Что уж теперь, все равно мыться надо». «У меня его тоже хватает. Хочешь, от этого избавимся?» Возмущение на лице Себастьяна было настолько неподдельным, что впору пожалеть о таких опрометчивых словах. «Деньги не пахнут, моя фея. Рубашку новую купим, ковер. На что там еще хватит?» Мэр даже поперхнулась. «На особняк в центре Эленгарда, притом с дорогущей меблировкой». И, не удержавшись, язвительно прибавила. «А еще столичный лорд называется». «Я вроде не в столице живу». «Более того...» Себастьян вдруг поймал ее за рукав рубашки, тот самый оторванный, притянул к себе, не обращая внимания, что пачкается в чужой крови. «И дальше не собираюсь». Мэйр открыла было рот, но прежде чем успела даже сообразить, что ответить, крепкие пальцы ухватили ее за подбородок. Непроглядно черные глаза посмотрели колко и строго. «А если я еще раз услышу от тебя эту чушь про мой скорый побег, лично запру нас в этом доме и не выпущу тебя в ближайший месяц. Все ясно?» «Ясно», — пробурчала она, впрочем, без особого недовольства. «Охамел кто-то в край. Вот что мне ясно». «И ничуть не стыжусь», — отозвался Себастьян, неопределенно пожав плечами. «Оно и верно. Откуда в этом засранце стыд?» «А вот целуется он неплохо. Это да».